Глава первая. Ошибка. «Ты что творишь?» — цежу я, встряхивая пьяного брата за грудки. «Дэм, черт, я не понимаю, как эта коза...» — бормочет он. «Добралась до телефона». «У тебя молодая жена беременна, осел, а ты спишь с грязными девками». Падает в кресло. «Ну ты же мужик, должен меня понять. Злата и так-то не айс в постели, а как залетела...» «Заткнись!» Ты взял девочку, она тебе должна как эскортница фокусы в постели показывать. Мне хочется порычать, что над этим надо работать. Но от одной мысли, что он начнет над этим работать, меня кидает в жар и тошноту. И единственный порыв — переломать гаденышу руки. Достать ствол и... Достаю, кладу на стол, подальше. Так нельзя исправлять эту страшную ошибку, их брак. Потому что он мне все-таки брат. Он с опаской смотрит на мой ствол. «Дэм, да я люблю ее, но...» Внутренности совершают кульбит от этих его слов, потому что из нас двоих любит не он. И лучше бы ему придержать язык, потому что вырву. «Заткнись!» — просаживается мой голос. Примеряющий раскрывает ладони. «Своими гульками ты ставишь под угрозу то, что наша семья создавала последние 50 лет. Узнаю, что косячишь, накажу. Окей, окей, никаких больше тёлок. Спасибо, братишка, что прикрыл». Вставая, тянет мне руку. Мои глаза наливают кровью. Я пожимаю его руку в ответ. И, перехватывая кисть, беру его большой палец на излом и... Рывок, хруст, вопль. «Что творишь? Больно, сука? Создаю тебе алиби и заодно убедительно рекомендую больше не косячить. Баюкая сломанную кисть, со стоном оседает в кресло. «У тебя совсем с башкой проблемы, Дэм?» «Скажешь, повредил руку. Был в травматологии. Телефон оставил у меня в офисе. Про звонок Злате ничего не знаешь, только с моих слов. Пусть прислуга наложит повязку. Девка твоя, пусть испарится». Забираю его телефон. Верну ему завтра при Злате. «И не смей, скотина, к ней прикасаться, пока не сдашь анализы. Не дай бог заразишь». «Да предохраняюсь я. Что я, идиот?» «Идиот. Принесешь мне анализы вот от этого врача». Протягиваю ему визитку своего инфекциониста. «Злату успокой и будь убедительным, понял? Мне она не поверила. Пошел вон». Закрыв глаза, слушаю, как он поднимается по лестнице наверх. К ней. Меня передергивает от отвращения и бешенства. Его надо срочно от нее дистанцировать, иначе я сорвусь и... Вот так бывает, Черкасов, когда ты можешь взять от этого мира все, кроме того, что по-настоящему желаешь. Присаживаюсь за стол. Открываю верхний ящик. 4 стандарта разных таблеток. Если через 3 месяца диагноз подтвердится, их будет уже не 4, а 24. Хоть стреляйся. Закидываю горсть таблеток в рот. Это иммуномодуляторы. Пока что ничего убийственного. Достаю файл с распечатками результатов анализов на ВИЧ. Антитела положительно. Никто не знает про это. Мой врач уверен, что тест ложноположительный. Перед анализом мне ставили вакцину в связи с отлетом в Египет, но... У одной из моих бывших любовниц, как оказалось, СПИД, поэтому далеко не факт, что ложноположительный. И нужно ждать полгода для контрольного обследования, чтобы получить достоверный и однозначный результат. Я жду этой казни или амнистии уже 3 месяца, ровно столько же, сколько я знаком со Златой. И именно этот грёбаный диагноз, свалившийся кирпичом на мою голову, не позволил мне тогда включиться в происходящее и вырвать ее из рук брата. А теперь, не смея приблизиться, наблюдая за тем, как ее жизнь разрушает этот бестолковый баран. Эта дрянь не передается через касание, но я не могу себе позволить даже прикосновение. Не могу. Мне страшно ее заразить. Открываю нижний ящик. Там фотки, целая пачка. Достаю, пролистывая одну за другой. Злата. Вот это фото. Это когда я первый раз ее увидел. С камеры наблюдения. Потрясающе красивая девочка. Веду пальцем по ее лицу. Закрывая глаза, улетаю в тот день.